По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена, члены семьи антияпонского революционера Китая Чань Вейфа прислали корзину цветов на постамент бронзовых статуй великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Корзина цветов возложена 6 июля.